Перри Мейсон взглянул на Картрайта и улыбнулся. Юридически, если ответчик предварительно обратился к адвокату и, рассказав ему все без утайки, в дальнейшем следовал его советам, то при судебном разбирательстве дела о ложном или предумышленном обвинении это говорит в пользу ответчика. А теперь я хочу сделать так, чтобы у Клинтона Фоули не оказалось повода подать на вас в суд. Я отведу вас к помощнику окружного прокурора, ведающему подобными вопросами. Я хочу, чтобы вы повторили ему все, что касается собаки. О завещании можно не упоминать. Если он решит, что сказанного вами достаточно, ордер будет выписан. Но предупреждаю заранее. Вы не должны ничего скрывать. Выложите перед ним все факты. И тогда любой иск Фоули не причинит вам вреда. Картрайт облегченно вздохнул. «Вот теперь вы говорите дело. Именно такой совет мне и требовался. Где нам найти этого помощника прокурора?» «Сначала я позвоню ему и договорюсь о встрече», — ответил Мейсон. «Прошу меня извинить, я должен на минуту вас покинуть. Чувствуйте себя как дома. Постарайтесь договориться с ним на сегодня. Я не вынесу еще одной ночи с воющей собакой». Когда Мейсон выходил из кабинета, Картрайт достал сигарету. Чтобы прикурить, ему пришлось придерживать руку со спичкой другой рукой. Делла Стрит подняла голову. «Рогоносец?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Мейсон, — «но попытаюсь это выяснить. Соедини меня с Питом Доркасом. Я собираюсь передать ему это дело». Пока Делла набирала номер, Мейсон стоял у окна, глядя в бетонный колодец, откуда доносился далекий шум транспорта. «Доркас на проводе». Мейсон повернулся и, подойдя к столу, стоящему в углу приемной, снял трубку. «Привет, Пит. Это Перри Мейсон. Я приведу к вам своего клиента, но хочу, чтобы вы знали заранее, о чем пойдет речь». «Что ему нужно?» «Он хочет подать жалобу». «По какому поводу?» «Насчет воющей собаки». «Да-да, воющей собаки. Мне кажется, в нашем округе действует постановление, запрещающее держать воющую собаку в населенной зоне». «Вроде бы да. Но на него никто не обращал внимания. Мне, во всяком случае, не приходилось сталкиваться с подобными жалобами. Тут особый случай. Мой клиент сходит с ума от этого воя. Или уже чокнулся». «Из-за воющей собаки?» «Именно это я и хочу выяснить. Если мой клиент нуждается в медицинской помощи, я бы хотел, чтобы он ее получил. У одного вой собаки вызывает лишь легкое раздражение, а другого действительно может свести с ума». «Это точно», — согласился Доркас. «Вы привезете его ко мне?» «Да, и я хочу, чтобы наша беседа происходила в присутствии психиатра. Не надо говорить, что это врач. Представьте его как своего ассистента, и пусть он задаст пару-тройку вопросов. Тогда, вероятно, мы поймем психическое состояние моего клиента». «Я вас жду», — после короткой паузы сказал Доркас. «Мы будем через 15 минут». Мейсон положил трубку.